Глава 2. В чем заключается упование на Господа? Итак, мы жалки и весьма бедны. Сколь малое познание имеем о Боге, мы получаем лишь малую часть света Божьего, как луч, проходящий через скважину. Мы знаем то, что Бог есть величайшее добро, до того неизмеримо великое, что все то, о чем позволительно, не противозаконно нам просить или желать, можем получить от Него смиренной молитвой в свое время, если будем терпеливы, не будем унывать, ослабевать сердцем, но возвышенные сердечной любовью к Богу и несомненным упованием на Него, привыкнем надеяться и молчаливо ожидать спасения Божия. Долготерпение при обидах или при ожидании помощи Божией — драгоценный камень для надеющихся, куда ни обратятся, везде успевают они. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. В чем же состоит упование на Бога и чем оно утверждается? 1. Сначала заметим, что упование выше надежды, превосходит ее, ибо упование не какая бы то ни была надежда, но надежда крепкая, совершенная, непоколебимая никакими сомнениями. Различие это выразил Сенека следующими словами: «О тебе я имею надежду, но не упование». Последнее, то есть упование на Бога, должно обнимать собой все действия человеческие. Тот только уповает на Бога, кто благорассудно содержит в себе это упование во всех предметах, как важных, так и маловажных. В каждом мгновении своей жизни верит истинно всей душою, что Бог в свое время не оставит своего возлюбленного раба. Представим этому примеры. Царь Давид учредил училище для обучения воинскому делу и повелел учить иудеев стрельбе. Прежде же установления такого воинского обучения в нем был весьма искусен Иоаннафан, который был удостоен похвалы самого Давида. Без крови раненых, без стука сильных, лук Иоаннафана не возвращался назад. Нелегко иногда попасть и в неприкрытые шлемом или панцирем части тела, но стрелы Иоаннафановы пронзали обыкновенно самую броню. Упование на Бога есть таковой лук Иоаннафанов. Оно, упование, касается сердца Божия и проникает в него, не возвращаясь без Божьей милости к уповающим на Бога. Всех царей израильских и иудейских вместе было 39. Но сколько же из них могли, заслуживали пронзать сердце Божие своим упованием на Него? Всего 3 или 4 из 39 — Давид, Езекия, Иосия. К ним же мог бы причислен быть и Иосафат, если бы он уничтожил нечестивые жертвоприношения на высотах. Сердца этих царей были поистине правы пред Богом и исполнены несомненным, твердым упованием на Бога. Когда великое множество моавитян и аммонитян, объединившись, пошли войною на Иосафата, он, не в силах противиться врагам, обратился с величайшим упованием к Богу, весь предался молитвам ко Господу, объявил пост по всей Иудее, и общенародное собрание пред лицем Господа для умилостивления Бога и для общего совета и молитву свою заключил словами: «Боже наш, Ты суди их, врагов, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе обращаем очи наши». И помощь Божия немедленно явилась. Здесь же, в этом собрании, находился благочестивый муж Иозиил, на которого сошел Дух Господень, и он вещал: «Слушайте все иудеи и жители Иерусалима, и царь Иосафат, так говорит Господь к вам. Не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божия. Не вам сражаться на сей раз. Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам». Ободренный этими словами, Иосафат вывел свое войско против врагов, и, чтобы оно не оробело вступить в брань со столь великим множеством противников, он, как храбрый и непобедимый полководец, ободряя сердца своих воинов упованием на Бога, сказал им: «Послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима, верьте Господу Богу вашему и будьте тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам». Он приказал поставить впереди войско церковных певчих, чтобы они в благолепии святыни воспевали и славословили Господа, пели псалом: «Исповедайте Господа, ибо Он благ, милость, помощь Его вечна». Смотрите, дивная вещь! Царь с войском вступает в сражение, подобно епископу, входящему в церковь со священнослужителями. Поистине явление необыкновенное, и на поле брани достойное смеха выставлять беспомощных, безоружных певцов впереди вооруженных воинов. но Бог присутствовал при Иосафате с поспешествуя ему, вооружившемуся таким непобедимым оружием упования на Бога. В то время, когда певцы начали петь словословие Всевышнему, Господь невидимо возбудил между аммонитянами и моавитянами междоусобие. Враги рубили и резали друг друга до последнего своего воина. Войско же Иосафатова вступило на возвышенное место и увидело одни трупы врагов, лежащие на земле, и не было ни одного врага, который бы не избежал смерти. На месте вражьего междоусобного побоища Иосафат увидел множество дорогой одежды, драгоценных сосудов, и велел народу своему забирать добычу. 3 дня собирали ее, так она была многочисленна. Смотрите, как могущественно крепкое истинное упование на Бога. Во всех случаях жизни оно сильнее всех других средств. Словом, оно непобедимо.